Глава 24. После завершения бала по дворцу гудели сплетни. Да что там дворец? Весь город стоял на ушах. Все обсуждали маркизу Розалинду, то бишь меня. Некоторые завидовали, некоторые злословили. Но многие просто не могли перенести, что принц, то есть уже король, но пока никто не знает, заплатил за какую-то неизвестную маркизу 3 сундука золотом. Я слышала, что некоторые девицы даже откровенно себя предлагали, мол, они происхождением выше. А я преспокойно поехала к сыну. Пока обнимала его и выдыхала его родной запах, Милена не спускала с меня выжидающий взгляд. «Что?» — спросила я, наконец, уже не стерпев сверлящий мой затылок взгляд. «Ты знаешь, о чем я хочу спросить тебя?» — сказала она нетерпящим возражений тоном. Я тяжело вздохнула. «Да, Эмиль предлагал мне выйти за него замуж», призналась ей, да и самой себе. «О, уже Эмиль», усмехнулась Милена. В комнату вошла молодая девушка. Она поставила чайник с чаем и угощением для меня. Мы замолчали одновременно с Миленой, ожидая, когда служанка выйдет. «Да, довольно давно», кивнула, подтверждая ее мысли, когда девушка вышла и заперла за собой дверь. Я не смотрела на подругу. Не знаю, почему, может, боялась осуждения с ее стороны. Все же недавно развелась и осталась с ребенком. Но, глядя на Рагнара, я понимала, что он начинает походить на своего отца. Нос, глаза, волосы, даже взгляд. И чем старше, тем яснее становятся эти черты. Если кто-нибудь заметит, кто вхож в круг короля, то не миновать беды. Но Милена меня удивила. Она подбежала ко мне и обняла. «Я вижу живой блеск в твоих глазах, Изабелла. Вероятно, всему виной Эмиль. Мне стоит благодарить его». Она улыбалась. Впервые, как я вернулась из дворца. Вначале я думала, что осуждает меня, ибо весь город говорил, что маркиза раскрыла свои прелести перед Эмилем. «Если он попросил руки у Александра, то его намерения ясны», — радостно проговорила Милена. «Но мне нужно столько сделать в приграничной земле. Я не могу бросить своих людей», — воскликнула я. Рагнар запротестовал громким плачем. Видимо, устал. Я дернула в колокольчик, и в комнату вошла няня. Она забрала у меня сына. Как только дверь закрылась, я вернулась к разговору. «Не бросай! Ты можешь быть тут и там. Можно просто договориться с Эмилем. Ты здесь уже построила кофейню. Бизнес идет гладко. Что нужно, я спрашиваю у тебя. Так же и с деревней. Ты уже начала суконный бизнес. Годик-другой, и твоя деревня будет процветать», — убеждала подруга. И я задумалась. «Ты знаешь, что его брат недавно скончался?» «Теперь он король», — шепотом поделилась мыслями с Миленой. «Думаешь, у него есть год?» Я мысленно вернулась к вчерашней беседе. «Ты знаешь, что у меня в мыслях крутится другое, а не мое королевство. Точнее, до того момента, как стал королем», — поделился Эмиль, лежа у меня на коленях. После бала он незаметно проскочил в мою комнату и принес хорошее вино. Я вопросительно глянула на него, расчесывая руками его волосы. Эмиль смущенно прикрыл глаза, но потом шепотом признался: «Скоро советники будут просить меня выбрать королеву». «И? В чем же проблема?» «Да, он на балу попросил руку маркизы. Но я знаю по историческим хроникам, это неравный брак. И советники точно будут против». Знал об этом и Эмиль. Видимо, он сам не хотел этого разговора с советниками. Эмиль устало вздохнул. «Все сложно. Я не хочу видеть на троне никого, кроме тебя. К тому же, после того, как познакомился с тобой, мои стандарты повысились». Его тон был шутливым, а взгляд как никогда серьезен. Я почувствовала, как мои щеки загорелись от смущения. «Благодарю, Эмиль», — прошептала я. «Этот маленький роман, если даже Эмилю придется отказаться от меня, я хочу сохранить эти воспоминания в сердце». Впервые мужчина смотрел на меня горящим от страсти взглядом, но даже не пытался уложить в постель. Да, мы целовались. Да, доходили до интима. но он всегда ждал от меня одобрения. И покуда не получил, на большее не покушался. Этим он отличался от Александра, который даже не помнит, спал со своей королевой или нет. Я надеюсь, что советники примут мой выбор. О, если бы ты стала моей королевой, народ точно полюбил бы тебя. Сыпал он комплименты. Какая ирония! Король другой страны хвалит меня. Говорит, что народ будет любить меня. Что бы ты сделала, услышав это, настоящая Изабелла? Заплакала бы? Или была бы рада, а? Эх, никогда не узнать об этом. Я улыбнулась, чтобы скрыть горечь. Но у Эмиля глаз был намётан. Он сразу же заметил мое беспокойство. «Изабелла, что-то случилось? Ты побледнела». Он встал и начал осматривать меня. «У тебя что-то болит?» Эмиль беспокоился обо мне, и это чувство теплом отдавалось в душе. На глазах выступали непрошенные слезы. Я пыталась смахнуть их. «Что случилось? Я обидел тебя». Эмиль искренне не понимал, что именно его реакция растрогала меня. «Ничего, просто вспомнила кое о чем». Отмахнулась, потянувшись за бокалом. Эмиль сразу понял, о чем я. «Нет, ты должна оставить это в прошлом. Отныне я запрещаю тебе даже вспоминать об этом», — проговорил он с напускной суровостью. «Решено. Мне не нужна другая королева. Только ты». Его голос был твердым. Эмиль вовсе не шутил. Я уставилась на него, и его щеки покраснели, но он не отвел взгляда. Я чувствовала тепло в его глазах, сделала глоток вина и решила немного пошутить. «А что, если соглашусь?» Его глаза расширились от удивления, и спустя минуту Эмиль улыбнулся. «Так ведь это замечательно!» Я просто пошутила. «К тому же ты уже знаешь мой ответ». Я уставилась на него, надеясь, что Эмиль не воспримет все в буквальном смысле. «Вовсе нет. Если ты примешь мое предложение, то я сразу сделаю тебя королевой. Мой народ тебя примет. Я даже уверен в этом», — с радостью проговорил он. «Да ты не отвергай сразу», — вернула меня из мысли Милена. «Я знаю. Эмиль поймет. За это время ты наладишь торговлю и наверняка поймаешь тех ублюдков». Я поразмыслила и решила, почему бы и нет. Король может жениться, а я не могу выйти замуж. Я мысленно вернулась к утреннему разговору. Александр внезапно посетил мои покои перед тем, как я выехала из дворца. «Изабелла, я должен кое-что тебе сказать». Я вопросительно уставилась на него. «Так прошу, Ваше Величество, последнее слово я выделила особенно. Наедине». Он кивнул на служанок. «Несмотря на то, что мы были женаты, я не могла оставаться с ним наедине, ради приличия. Но и любопытство слегка щекотало душу. Но в голове крутился вопрос, что же он хочет сказать, и потому я бы предпочла остаться и послушать. Прошу простить, но этикет требует, чтобы рядом с леди оставалась хоть одна сопровождающая», сообщила общеизвестное правило. Король, если был недоволен, этого не показал, лишь хмыкнул. Отношения между нами были плохими, поэтому, что бы он ни сказал, нужно выслушать. Король выглядел так, будто если я сейчас откажу ему, то он начнет скулить. Александр молчал. Я уже собиралась сказать, что если ему нечего сообщить, то не нужно препятствовать сбору вещей, как вдруг... Александр воскликнул со странным выражением лица. «Изабелла!» Его действия были невероятно странные, как если бы ему было больно от того, что меня отвергли. «Тебе нечего мне сказать?» Я удивленно уставилась на него. «О чем это он?» «Нет уж, я не собиралась терпеть эти игры в кошки-мышки. Что ты хочешь от меня услышать?» спросила ледяным тоном, глядя на Александра. Он виновато опустил голову. «Я не хотел потерять тебя». «Он не хотел меня потерять? И почему я чувствую фальшь в этих словах?» Я не удержалась и фыркнула. Александр посмотрел на меня весьма удивленно. «И что ты хочешь услышать? Хочешь увидеть, как я на радостях упаду на колени и буду благодарить тебя?» Резким тоном произнесла я. Король вздрогнул. но быстро собрался, потому что его лицо уже ничего не выражало. «Изабелла, мне жаль, что тебя бросили. Еще пуще удивил меня. Если нужна будет помощь, можешь обращаться ко мне». Я непонимающе уставилась на него, а потом поняла ход его мыслей. Он думал, что Эмиль бросил меня. Ну что ж, так даже лучше. Я отправилась в свои земли. Король, благо, не препятствовал. Видимо, королева надавала ему тумаков. Конечно, она опасалась, что кто-то может повторить ее невероятный взлет из бастарда в королеву. Зеленый свет. Даже рада за них. Рагнар немного подрос и уже начал ползать. И, конечно же, совать в рот все, что попадается в руки. Когда приехали, меня ожидали мои работники. Не знаю почему, но язык не поворачивался назвать их слугами. Может, дело в том, что я росла в другом мире? «Госпожа, наконец-то вы приехали в добром здравии!» Первым обратился управляющий. На его лице была добрая улыбка. Не то, что в первую встречу. «Здравствуй, Кирк. Как вы поживали?» Задала вопрос, пока шли в поместье. «Пришли новости от нашего торговца, Эгиля», — радостно сообщил мне он. «Надо же!» — я вопросительно глянула на него. «Он прислал 500 золотых монет и сказал, что наши ткани оказались на удивление крепкими и качественными, поэтому они ожидают от нас еще больше». Эта новость приятно удивила. «Хорошо, закупайте на следующий год все, что нужно», — приказала я. Я позвала мальчика-помощника, который нес маленький сундук, и достала оттуда 3 мешка с золотыми монетами. «Вот вам еще средства. Смотрите, расходуйте с умом». Кивнув, я вошла в свои покои. Кирк радостно отправился обратно в деревню, вероятно, сообщить радостную весть жителям. Аделаида уже успела приказать девушкам набрать чан для ванны. Сняв дорожное платье, я устало погрузилась в ванну. Из ароматных трав лишь луговые цветы. До пенки для ванны далеко, как до вершины гор. Я посмотрела на противное мыло. Надо с этим что-то делать. «А, да!» — позвала свою помощницу. «Что-то случилось? Скажи, кто делает это мыло?» Кивнула я в сторону хозяйственного. «Но это точно не душистое». «А, местные бабки! Это традиция каждую весну варить мыло!» С улыбкой сообщила мне Ада. «А что такое?» Видимо, она прочла на моем лице озабоченность. «Да пришла одна идея. Скажи Кирку, чтобы достал мне ароматические масла, даже если дорогое. Пусть купит парочку цветочных, роза и лаванда», — строго наказала помощнице. Девушка согласно закивала и вышла из купальни. Из столичной жизни я узнала, что продаются душистые масла. Местные аристократы использовали их куда только можно. Волосы, как крем для тела, а изобрести душистое мыло так и не догадались. После приятной ванны меня в спальне ожидал сюрприз — белый тигр. «Как ты вошел сюда?» — улыбнулась я, глядя, как он лежит, растянувшись на моей кровати. В ответ был мягкий рык. «Интересно». Я села у туалетного столика и принялась расчесывать волосы. Краем уха услышала, как тигр выпрыгнул с кровати. Затем какие-то непонятные движения, и меня обняли уже человеческие руки. Кто? Не договорила, потому что мои губы были захвачены Эмилем. Я пискнуть не успела, как он подхватил меня и понес к кровати. «Эмиль!» — взвизгнула я. «Это против правил!» Напомнила, но ему хоть бы хны. «Я соскучился, моя маркиза», — прошептал прямо в губы, а его глаза горели страстью. Только заметила, что у него голый торс, а когда спустилась еще ниже, то была удивлена. «Эмиль, ты голый!» — зашипела я. «А если кто-то войдет?» Я почувствовала, как щеки начали гореть, а уши, поди, уже все красные. А Эмиль лишь улыбнулся. «И что, ты теперь моя? Свадьба — дело решенное», — с довольным видом сообщил тот. Он обнял меня еще сильнее. почувствовала запах его тела, и голова пошла кругом, но нет, не время сейчас терять голову. По крайней мере, до того момента, пока не закончу свои дела тут. Ишь ты, доволен как кот. Так, Эмиль, тебе не стыдно? А ну давай одевайся. Строгим голосом приказала. Он сначала был удивлен, а затем сник. Моя королева, я считал, что нравлюсь тебе. Заскулил он так, что аж стало жалко его, но нет, я не отступлю. Нравишься, но как бы до свадьбы, ни-ни. Погрозила указательным пальцем. Эмиль послушно отпустил меня на пол, а я отвернулась сразу. «Так ты согласна?» «Да, согласна на брак. Только у меня несколько условий», — сообщила, глядя на стену. Я ждала, пока Эмиль переоденется, и не собиралась подглядывать. «Какие же?» — с интересом спросил он. «Для начала дай мне 1 год. Я хочу поднять свое имение с колен и наладить торговые пути, чтобы люди не нуждались в деньгах». «Дорогая, я ведь могу тебе помочь», — воскликнул Эмиль. Я повернулась и увидела его в хлопковой рубашке, которая сидела идеально. Она отлично подчеркивала его мускулы. «Так, стоп, не думай об этом, не время». «Эмиль, я не люблю принимать помощь, хочу все своими руками, понимаешь?» Пояснила ему свою позицию. К счастью, он не стал настаивать, а лишь поддержал. «Вот такую я полюбил, моя сильная королева». Он протянул мне руку, а когда я приняла ее, то прижал меня к себе. Я почувствовала легкий аромат сандала и чего-то еще приятного. Не могла понять, что это. «Еще насчет Рагнара», — начала я. Именно этой темы опасалась. «Не бойся, он будет мне как сын, я приму его», — с готовностью ответил Эмиль, целуя мою макушку. «Нет, не в этом дело. Он ведь принц этой страны, законный». Я не знала, с чего начать. Эмиль, видимо, понял ход моих мыслей, потому что сообщил следующее. «Я помогу ему занять трон в будущем». Мне не хватало именно этой фразы. «Значит, я могу не переживать за будущее сына». Я вздохнула с облегчением и крепко обняла своего мужчину. «Да, Эмиль — мой мужчина. Я принимаю этот дар судьбы».